Зеленоволосая выполнила мое требование, но тут же замялась. Она понятия не имела, что делать дальше. Вот есть магическая палочка. Есть требование сформировать заклинание «Земляной шип». Но что нужно делать, чтобы это требование выполнить, девушка не понимала. К тому же присутствие фыркающей Натали, что начало презрительно смотреть не только на Милену, но еще и на меня, выбивало мага природы из состояния равновесия. На самом деле я лукавил, когда говорил о том, что обучать мага природы может лишь маг природы. Да, каким-то тонкостям и особенностям стихии, несомненно. Формированию каналов связи высоких рангов, тоже. Но на начальном этапе развития нет никакой разницы, к какой стихии ты принадлежишь. Природа, вода, хаос, принцип работы везде одинаков. Главное, его правильно объяснить. Я действовал так, как привык работать в боевой академии клана хаоса. Важно, чтобы студент ощутил в себе источник, нашел его, научился с ним работать. Концентратор, конечно, штука полезная и приятная, но он является костылем, который сильно тебя ограничивает. Я же собирался обучить Милену работать со стихией напрямую, без дополнительных приспособлений. Поэтому я подошел к девушке и без задних мыслей положил ладонь ей на грудь. «Здесь находится твой источник», — пояснил я, — «прямо под моей ладонью. Прислушайся к себе, ощути тепло. Я вам не мешаю», — заявила Натали, привлекая наше внимание. «Ты что тут за разврат устроил, маг хаоса?» Нахмурившись, я перевел взгляд с одной девушки на другую. Милена стояла рядом со мной и, кажется, даже вдохнуть боялась, превратившись в натянутую струну. В коллекторе было темно, но даже это не помешало мне увидеть густую краску на лице Милены. Я перевел взгляд ниже и только сейчас понял, что с момента нашего знакомства зеленоволосая сильно восстановилась. У нее появились не только мышцы, но и приятные женские округлости в районе груди, на одной из которых прямо сейчас лежала моя ладонь. «Тепло, Милена», — спокойно произнес я, делая вид, что все так должно и быть. «Оно зарождается прямо под моей ладонью и формирует небольшой огонек в твоей груди. Поймай это ощущение, слейся с ним, войди в него». «Соло, я», — произнесла красная Милена, но запнулась, увидев мой взгляд. «Тепло, поняла, оно под твоей ладонью, его нужно ощутить». Натали откровенно засмеялась, но вскоре глаза Милены неожиданно широко раскрылись. «Тепло», — ошарашенно произнесла она, — «я его ощущаю, оно». «Соло, я не могу передать это словами, никогда ничего подобного не чувствовала. Теперь самое главное, у тебя в руке концентратор или, как его еще называют, магическая палочка. С ее помощью можно превратить тепло в груди в заклинание. Обычно для этого маги используют фразу «активатор», последовательность слов, которая, по их мнению, запускает заклинание. Но это не так, слова нужны только для того, чтобы заставить твой разум поверить, что он забирает энергию через канал связи и передает ее магической палочке. Сейчас, Милена, тот самый момент, который навсегда определит, станешь ты сильным магом или всю свою жизнь так и будешь бегать с концентратором стихии, пользуясь огромными словесными конструкциями. Представь, как тепло из груди переходит к руке, как оно идет здесь, потом здесь, проходит через локоть и постепенно добирается до ладони, не убирая руки с груди. Я начал водить по плечу, показывая путь выхода энергии источника, продолжая при этом объяснять последовательность работы, вводя своим монотонным голосом Милену в некое подобие транса. Энергия собирается в твоей кисти, концентрируется, становится осязаемой. Рука наливается тяжестью, начинает гореть. Тебе становится нестерпимо, и единственный выход – отпустить эту энергию. Заставь ее покориться и вырваться наружу в виде сгустка земли. Произнеси, земляной шип, послушно произнесла Милена, и неожиданно даже для меня наконечник концентратора засветился, чтобы сформировать земляной конус и отправить его в ближайшую стену. Знатно громыхнуло, и во все стороны полетели ошметки камней и земли. Это было действительно внезапно. Единение со стихией девушки оказалось на таком высоком уровне, что ей удалось сформировать заклинание с первой попытки, без должного обучения, без заранее продемонстрированного примера, без опыта, просто на чистой силе и злости, что какая-то синеволосая родовитая гадость над ней насмехается. «Не может быть», – прошептала Натали, – «невозможно, она же не произнесла полного заклинания». «Земляной шип», – повторила Милена, и в стену ударил еще один снаряд. Мага природы основательно качнула, но она устояла на ногах. Мало того, направила концентратор в пустой коридор, желая активировать заклинание еще раз. «Милена, стоп!» — приказал я, с трудом сдерживаясь, чтобы не вырвать магическую палочку. «Для первого раза достаточно. Если перестараешься и перегреешь источник, после того как заставила его работать, можешь навсегда потерять способность работать с магией. Готова стать магом без магии? Нет». Ужаснулась Милена и только что палочку от себя не отшвырнула. «Вот и отлично. Отдавай концентратор Натали», — потребовал я. Но, замялась Милена, явно желая продолжить. «Пусть и не сейчас, но впереди у нас еще 5 дней обучения. Магическая палочка наверняка пригодится». «Никаких но», — жестко отрезал я. «Точно так же, как и слова, тебе не нужен костыль в виде магической палочки. Признаю, ты меня удивила. Не ожидал, что у тебя получится с первой же попытки. Я планировал потратить на активацию заклинания все 5 дней, чтобы ты пришла в магическую академию уже готовым магом. Однако, раз ты настолько хороша, усложним обучение». «Усложним?» Глаза Милены загорелись. «Новым заклинанием?» «Не заклинанием», поправил я. «Принципом его использования. Разве ты видела, чтобы я пользовался магической палочкой или орал во все горло касание хаоса? Вот и тебе нужно от этого отвыкать. Но займемся мы этим, после того как ты выпьешь зелье, которое сейчас готовит алхимик. На сегодня твое обучение закончилось. Вспоминай тепло в груди, концентрируйся на нем, пытайся четко обозначить границы своего источника, и тогда станешь действительно сильной». «Поняла», кивнула серьезная Милена. Я улыбнулся, заметив, что Натали стояла с приложенной к груди рукой, пытаясь ощутить источник. Видимо, так впечатлила ее демонстрация земляного шипа, устроенная зеленоволосой. На самом деле это было заклинание 2-го ранга, требующее 2 каналов связи, поэтому я постарался ограничить Милену. «Ну, не знаю я заклинаний природы 1-го ранга. Наверняка там что-то бесполезное, наподобие водяного шара. Вот земляную стену и земляной шип знаю, много раз видел, как ими пользуются маги природы, поэтому с них и начал. Во всем должна быть практичность, даже в обучении». «Натали, веди», — попросил я, прерывая синеволосую. «Нам нужно последовать за крысами. Ты же понимаешь, куда они могли утащить такую гору мяса». На лице девушки появилась недовольная гримаса, но в сумерках канализационного коллектора я решил сделать вид, что ничего не увидел. Мы пошли вперед, прислушиваясь к окружающему миру. Тримус не выглядел спящим городом. Сверху раздавались звуки музыки, крики веселья, грохот самоходных повозок. Коллектор шел вдоль оживленной улицы, причем настолько освещенной, что даже у нас, снизу, стало светло. «И зачем, спрашивается, крысам бежать в такую часть города? Делать им тут абсолютно нечего». «Натали, стой!» — скомандовал я, ощутив тревогу. «Нам нужно свернуть куда-нибудь из этого коллектора. Поблизости есть ответвление?» «Да, метрах в 50 впереди», — подтвердила девушка. «Что-то случилось?» «Еще не знаю», — ответил я. «Отдай Милене концентратор. Знаешь, Соло, ты бы определился», — разозлилась синеволосая. «Забери, отдай. Идем за крысами. Давай спрячемся. Что за непостоянство?» «Впереди опасность», — ответил я. «Ускоряемся. Нам нужно успеть». Вроде подействовало, и вскоре мы очутились возле пересечения 2 коллекторов. Большого нашего и мелкого, где даже в полный рост нельзя было встать. «Направо», — ответил я без раздумий. «Там тупик», — заявила Натали. «Поворот, и сразу за ним тупик. Над нами когда-то был выход на небольшую площадь, но потом на ней построили домы. За мной». Слушать историю Тримуса у меня не было желания, поэтому я первым нырнул в проход. Девушки последовали за мной, причем в разном состоянии. Милена была собрана и сконцентрировала, сжимая магическую палочку как какой-то дар свыше. Натали постоянно закатывала глаза, демонстрируя свое отношение к моим словам и требованиям. «Замерли», — приказал я. «Полная тишина. Да что творится-то?» «Начало, Натали, если ты...» Договорить девушка не смогла, так как я просто зажал ей рот ладонью. «Вовремя. По коллектору, по которому мы шли, кто-то двигался. Чисто». Послышался незнакомый мужской голос. «Господин, их здесь нет. Обе ветки проверили?» — спросил другой. Буквально несколько слов, но сразу возникло невольное уважение к тому, кто говорил. Ощущалось силой право командовать. «Слева нет смысла, там тупик», — раздался и третий голос, такой неприятно знакомый. Судя по тому, что Натали замерла, уже не пытаясь укусить меня за ладонь, она его тоже узнала. Торвин собственной персоной. «Идем дальше», — приказал главный. «Вперед». Ощущение опасности, что накрыло меня с головой, постепенно начало уменьшаться, но окончательно не ушло даже через 5 минут. Собственно, именно по этой причине я не спешил выходить из тупика, жестами показывая девушкам молчать. Наконец мои опасения были вознаграждены, раздался тихий всплеск. У развилки кто-то находился. Я выглянул из-за угла, пытаясь увидеть нашего противника, но тщетно. Несмотря на то, что пространство было неплохо освещено огнями города, в коллекторе никого не наблюдалось. Какое-то время мне казалось, что я вижу несуществующую черную кошку в черной комнате, но всплеск повторился еще раз. Хорошо, что я всматривался, иначе просто не заметил бы небольшого движения. То, что я изначально принял за маленькую кучу мусора, на самом деле оказалось крупной крысой. И эта крыса торчала на одном месте, игнорируя все свои инстинкты. Сразу 4 касания хаоса полетело в серую тварь. Когда я хотел отправить только одно заклинание, на меня обрушился водопад страха. Одно нельзя, ни в коем случае нельзя. Как нельзя было 2 или 3, только 4, желательно 5 и больше, но и 4 достаточно. Крыса даже пикнуть не успела, мои заклинания добрались до ее мозга практически мгновенно. Ощущение опасности тут же испарилось, словно никогда не было. Что странно, это же обычная крыса. С чего вдруг мои ощущения воспринимали ее как опасного противника? Ответ был получен практически сразу. Когда я подошел к крысе, увидел увесистый ошейник, да и сама крыса не выглядела как обычное животное, слишком крупное. В обычном мире такие не вырастают. Вернулось ощущение опасности, причем оно исходило не от проходов, а от мертвого тела крысы, точнее, от ошейника, что был на нее надет. Небольшое мерцание, что исходило от него, не оставляло иной трактовки, артефакт, причем весьма интересный. Я насчитал 3 управляющих контура. Пришлось повозиться, чтобы снять ошейник. Судя по состоянию застежек, никто никогда этого не делал. Как на крысу этот артефакт надели, так она с ним постоянно и бегала. Но даже после того, как я стащил артефакт с крысы, ощущение опасности не исчезло. Ошейник все еще был опасен. Глаз зацепился за небольшое мерцание у стены. Раньше его вроде как не было. Я подошел ближе и увидел еще один артефакт. Небольшой лист, приклеенный к стене, медленно тлел, уменьшаясь в размерах. Я перевел взгляд на ошейник. Вот оно, оказывается, что тут происходит. Лист, что тлел на стене, являлся таймером с функцией привязки. С таким мне сталкиваться приходилось, только использовали таймер не для каких-то крыс, а для верховых животных-монстров. Таймер был связан с их сбруей и определял ареал обитания, когда хозяин отправлял своего монстра отдыхать. Выйти на пределы действия такого артефакта связанный с ним монстр не мог. Так и здесь один из контуров ошейника крысы отвечал как раз за привязку к таймеру. Кто-то оставил тварь сторожить это место. Второй контур ошейника являлся контуром возврата, он был привязан к другому артефакту, находящемуся где-то в глубинах коллекторной сети Тримуса. Как только бумажка на стене окончательно разрушалась, крыса обретала свободу перемещения, но не свободу воли. Она возвращалась к своему логову, где бы то ни находилось. Вполне стандартные артефакты, используемые на нестандартном монстре. Да, именно монстре, животным крыса уже не была. Кто-то поймал несчастного крысеныша и подверг его изменениям, превращая в способного ощущать магию монстра. Превратил в своего помощника, выполняющего вполне определенные задачи. Но какие? Контроль перекрестка, контроль, но только не в части наблюдения, а в сфере охраны. Это мне пояснил 3-й управляющий контур ошейника, артефакт с активированным заклинанием школы огня. Каким конкретно было это заклинание, я не знал, моих текущих навыков было недостаточно, чтобы разобраться в тонкостях энергетических потоков. Но одно мне стало понятно, заклинание срабатывало, как только в теле крысы появлялась сквозная дыра или ее разрывало на части. Кто-то сильно заморочился, привязывая артефакт к обычному монстру. Этот ошейник срабатывал только с этой крысой. На другую надеть его было нельзя. Я вытащил небольшой кристаллик из ошейника, дезактивируя его. Ощущение опасности тут же испарилось, ошейник стал безопасным. Какое бы заклинание ни устанавливал хитрый артефактор в свое творение, без питающего кристалла оно работать не станет. Милена и Натали терпеливо ждали меня за углом. Сейчас, когда вернулся обратно к тупику, я понял, что никакой это не тупик. В казавшейся сплошной стене имелось несколько крупных отверстий. Человек туда не проскользнет, зато кошка запросто. Или, если брать наш случай, крыса с установленным на нее артефактом. Видела что-то подобное, я передал Натали ошейник. Впервые вижу, покачала головой синеволосая. Явно какой-то артефакт, но я не понимаю его смысла. Судя по тону, которым говорила Натали, тему с Тарвином она поднимать не желала, считая это внутренним делом рода Блэквуд. Ее право, я не собираюсь лезть туда, куда меня не звали. Разве что решил уточнить. Моему слуге ничего не грозит, никто не сунется к алхимику седьмого ранга. Натали явно не хотелось говорить на эту тему. Его контролируют из самой столицы. Если что-то произойдет, явятся дознаватели императора, а тельмарам этого не нужно. Так что к Альмириусу никто не полезет, но и нас туда не пустит. Озвучил я витающую в воздухе мысль. Ладно, это не имеет значения. Идемте, покажу кое-что интересное. Я отвел девушек к крысе и, вытащив ее из зловонной жижи, разложил на камнях во всей красе. Вот такие монстры здесь обитают, заявил я, объясняя принцип действия артефакта. Ошейник начинен заклинанием огня. Почему монстр, а не простой зверек? Спросила Милена, на что Натали закатила глаза и простонала. Да откуда ты такая вылезла-то? Ну ладно, ты простолюдинка, но не знать таких элементарных вещей, это уже за гранью. Присмотрись, деревенщина. Тело крысы подвержено изменениям. Где ты видела такие лапы у крыс? К тому же это артефакт, а на зверей артефакты зоны не работают. Только на монстров, что чувствуют магию. То есть монстр – это зверь, что умеет чувствовать магию. Ничуть не смущаясь, спросила Милена, зарабатывая в моих глазах уважение. Не стыдно чего-то не знать. Стыдно делать вид, что ты все понимаешь, хотя на самом деле нет. Все верно, подтвердил я. Крысиный король, о котором я говорил раньше, такой же монстр. Изменившиеся животные, научившиеся чувствовать магию и покорившие свою стаю. Я все еще считаю, что это невозможно. Натали упорно стояла на своем. В Тримусе не может появиться крысиный король. Защитный купол не позволит случиться такой мутации. Он и не появлялся, спокойно ответил я и кивнул на мертвого монстра. Он один из этих. Этих? Вопрос прозвучал синхронно и от Милены, и от Натали. Вы же не думаете, что это единственная крыса, подчиняющаяся тем, с кем шел Тарвин? Эту крысу поставили на пересечении коллекторов, чтобы она отстояла свое и вернулась в логово. Полагаю, прямо сейчас все переходы коллекторов охраняются такими монстрами. Кстати, Натали, за последние несколько лет в Тримусе случались пожары, судя по тому, как посмотрела на меня девушка, пожары случались, причем неоднократно, и случались они, по удивительному стечению обстоятельств, с имуществом тех, кто пытался спорить с тельмарами. Продолжил допытываться я, вот только доказать причастность богатейшего рода столицы области не получалось, потому что все они в день пожара находились, не знаю, на каком-то обязательном мероприятии. Да кто ты такой, маг хаоса? В голосе Натали появились нотки страха. Откуда ты свалился на нашу голову? Взгляд девушки опустился на крысу, после чего Натали даже сглотнула, осознав происходящее. Хочешь сказать, что все пожары были устроены не людьми, а монстрами? Вот этими крысами. Но зачем тогда мою семью отправили сюда? Мы же мешаемся. Отправили сюда вас, для того чтобы убрать лишних. Могу ошибаться, но несколько ошейников не сработали как следует. Крысы выжили. Они затерялись в недрах коллекторной сети, постепенно формируя вокруг себя стаю. Это же монстры, а не звери. Они живут значительно дольше своих обычных сородичей. Что касается задания, с ним все предельно ясно. Твоя семья не должна уничтожить крыс, она должна потерпеть крах, получив несмываемое пятно позора на репутации. Даже крыс вы не смогли извести. Кто доверит что-то серьезное такому роду? Я же правильно понимаю, что твоя семья рассчитывает получить какой-то заказ или контракт? Натали ничего не ответила, но этого и не требовалось. Все было написано на ее лице. Прятать эмоции девушка совершенно не умела. Далеко от нас следующая развилка. Хочу проверить свою теорию. Если там тоже есть крыса с ошейником, значит, тельмары контролируют коллекторы. И наша задача искать не крыс, а логово этих монстров. Зачем? Нахмурилась Милена. Если кто-то держит монстров в городе, это задача стражи, но никак не твоя. Стража находится на стороне городской управы. А глава города, если я не ошибаюсь, один из тельмаров. Верно, Натали кивнула, окончательно сбитая с толку. К тому же есть у меня одно дельце, отказаться от которого не получится. Я дал обещание уничтожать твари во всех их проявлениях, не только в виде разломных существ, но и в виде двуногих монстров. Если кто-то использует вот такие артефакты на крысах, чтобы подавить конкурентов или держать в страхе весь город, это нужно пресечь. Этим должны заниматься стражники, настояла Милена. Должны, согласился я. Я не агитирую вас мне помогать. Как я сказал, это дело связано только со мной. Так что, проверим следующий перекресток. Ощущение опасности появилось шагов за 20 до перекрестка. Зная, что конкретно нужно искать, я увидел практически истлевшую бумажку на стене и зашевелившуюся крысу, готовую броситься на противника. Неплохая на самом деле ловушка. Тот, кто ее изобрел, определенно гений своего дела. 4 касания хаоса в крысу, чтобы даже не вздумала рыпаться, и, наклонившись, я снял очередной ошейник. Бумажка, что тлела на стене, практически мгновенно исчезла, без связи с ошейником она утратила свою силу. «Натали, следующий перекресток далеко отсюда?» – спросил я, сообразив, как лучше всего поступить. «Примерно 200 шагов», – ответила девушка. «За мной, бегом», – скомандовал я, побежав вперед. «Все же хорошо, что я загонял себя во время путешествия в Тримус. Легкие за 200 метров не возжелали выйти наружу, но одышка все равно появилась. Это плохо. Мы успели. За 10 шагов до перекрестка я заметил остатки истлевающей бумажки. Остановившись, погасив порождаемое монстром с ошейником ощущение опасности, я дождался, чтобы крыса выбралась из мусора и, потянув носом, отправилась в свое логово. На меня она внимания не обращала, задача контроля перекрестка была выполнена, теперь можно вернуться обратно. Монстр спешил, забавно семеня лапками и старательно обходя завалы. Вскоре к нему присоединились другие монстры, время контроля перекрестков закончилось. Когда количество достигло 10, я начал охоту. Твари умирали быстро и без криков, так что крысы, что бежали впереди, ничего не ощущали. Оставлять крыс с опасными артефактами на шее я не мог, поэтому хватал тела и бежал вместе с ними, как с утяжелителями. После 3-й крысы моя прыть угасла, стало тяжело, и скорость значительно уменьшилась. «Давай сюда», Натали заметила, что мне трудно, и забрала ношу. «Впервые вижу сильного мага, но слабого человека. Ты вообще подготовкой не занимался?» Смысла отвечать я не видел. Натали требовалось выплеснуть эмоции, и она решила, что маг хаоса, отличая цель для этого, куда правильнее с моей стороны будет контролировать дыхание и следить за тем, куда ставлю ноги. Бегать по ночному коллектору, пусть и хорошо освещенному, не самое желанное занятие. Дальше тупик, предупредила Натали. Тупик для нас, но не для них, ответил я. Крысы ныряли в небольшие отверстия, скрываясь под землей. Ты знаешь, что находится с той стороны. Это вход в поместье Тельмаров, хмуро ответила девушка. По решению городского совета были заблокированы все коллекторы, ведущие в родовые поместья. Но крысам об этом сказать, конечно же, забыли, заметил я. В сторону. Монстры, которых мы преследовали, оказались не единственными. Крысы сбегались домой со всех окраин, и некоторые задерживались. Отпускать опасных тварей я не собирался, поэтому касание хаоса отправилось вперед, уничтожая одну тварь за другой. 32 серых монстра сдохли у входа в свой дом, так и не поняв, что их убило. Учитывая, что каждая крыса, по сути, уникальна, только что был нанесен не слабый удар по силе Тельмаров, но не финальный. «Натали, что в Тримусе принадлежит роду Тельмар?» – спросил я. «В смысле что?» – не поняла меня девушка. «Им, по сути, принадлежит весь город. Меня интересуют здания», – уточнил я. «Особо ценные, с которыми ассоциируется величие Тельмаров. Как вот это поместье, администрация, банк, рестораны, магазины», – начала перечислять задумавшаяся Натали. «Да много чего. Будет проще, если ты скажешь, что конкретно тебе нужно. Мне нужны места, находящиеся рядом с канализацией, желательно такие, под которыми проходят коллекторы. Магазин Надежды», тут же сориентировалась Натали, «является гордостью Тельмаров, просто так туда не попасть. Одежду им поставляют из самой столицы, находится недалеко отсюда, в нескольких километрах». «Отлично», ухмыльнулся я, «помогайте стаскивать твари в кучу». Горка у стены, что блокировала коллектор к поместью Тельмаров, получилась внушительной, не столько размерами, сколько своей разрушительной мощью. 6 крыс с ошейниками мы забрали с собой, они потребуются для другого дела. «Милена, нужен твой земляной шип», — заявил я, когда мы отошли на полсотни шагов. «Попадешь отсюда, ты же сказал, что новичкам опасно слишком часто использовать магию». Зеленоволосая с опаской на меня посмотрела, но магическую палочку все же достала. «Твой источник уже остыл», — заверил я. «Одно заклинание в час для тебя будет даже полезно. Нужно просто попасть в крыс», — уточнила Милена. «Остальное сделают их ошейники», — подтвердил я. «Земляной шип», — тут же произнесла зеленоволосая, и с наконечника магической палочки сорвался острый конус. «Уходим», — скомандовал я, утаскивая девушек в соседний коридор. Вовремя рвануло так, что огненная волна докатилась даже до нас, не говоря о звуке. В голове зашумело, дышать стало трудно из-за поднявшего дыма, но на моем лице была улыбка. «Мы обозначили тварям, что знаем их логово. Пусть не сейчас, но в скором времени мы к ним вернемся». Тримус проснулся. Сверху послышались крики, топот, вопли, но нас это не сильно занимало, мы двигались к следующей цели. Несколько раз я ощущал опасность, но она как появлялась, точно так же быстро и исчезала. «Сейчас всем было не до нас, здесь», — заявила Натали, указав на металлическую лестницу, поднимающуюся к запертой двери. «Пришлось поработать, затаскивая туши крыс наверх и складируя их рядом с дверью, которая, как я заметил, была непростой. Мерцание указывало на то, что передо мной артефакт. Просто так пройти преграду не получится». Тельмары не только гордились своим магазином одежды, но и обеспечили ему максимальную защиту. Вот только защита была от обычных воров. Когда коллектор в очередной раз вздрогнул от чудовищного взрыва и во все стороны брызнуло пламя, дверь улетела внутрь, словно была сделана из бумаги. Посыпались камни, угрожая устроить завал, так что нам пришлось уходить, не дожидаясь результата диверсии. Надеюсь, огня было достаточно, чтобы поджечь магазин и всю его одежду. Тельмары решили схватить воина хаоса, потому что глава рода Зорин попросил их отомстить за своего младшего. Что ж, за свои решения нужно отвечать, ведь правда у всех своя, но истина всегда едина, и сейчас она на моей стороне. Глава 9. Поместье рода Тельмар, клан огня, город Тримус. Глава рода Тельмар, 60-летний маг огня 8-го ранга Орлан Тельмар, встретил рассвет в рабочем кресле. Такого не случалось уже 10 лет. Каждые полчаса помощник молча приносил новые отчеты, но в них не было ответа на главный вопрос: кто бросил вызов роду Тельмар, у кого достаточно ресурсов, чтобы так все красиво обыграть, кому неожиданно стал интересен Тримус, особенно сейчас, когда все так удачно начало складываться. Если в королевстве Диртан почувствуют неладное, они могут разорвать все отношения. Кто вообще знает о связи Тельмаров и королевства Диртан? Вопросы, что остаются без ответов. Молчаливый помощник принес очередной отчет. На этот раз, результаты проверки взрывов. Маги огня однозначно подтвердили, что оба взрыва являлись следствием действия заклинания 8-го ранга школы огня, и во всей области им владеет лишь Орлан Тельмар. «Отец, ты звал?» В кабинет быстрым шагом вошел Йергас Тельмар. 30-летний мужчина являлся магом 5-го ранга и когда-то подавал большие надежды. Высшие представители клана огня даже приглашали Йергаса в Креллан, столицу империи, однако надолго он там не задержался. Столичная аристократия не смогла принять буйный огненный нрав новичка, и после двух дуэлей со смертельным исходом мужчину попросили покинуть Креллан. «Объясни, что ты устроил вчера вечером в районе клана Воды», — потребовал Орланд. «Какая-то чернь не пожелала уступать мне дорогу», — заявил Йергас и даже гордо выпятил грудь. «Я отстаивал честь нашего рода, отец. Никто в Тримусе не смеет переходить нам дорогу, особенно какие-то простолюдины. После тебя осталось 7 трупов», — все тем же спокойным голосом заметил Орланд. «Что я говорил про убийство в черте города?» Лицо Йергаса исказилось в бессильной злобе. Нравоучения отца раздражали, но спорить с магом 8-го ранга Йергас не мог. Отец был сильнее, и сейчас опыт подсказывал, что молчать нельзя. Если отца разозлить, плохо будет всем. Проверено на собственной шкуре. «Если убиваешь, прибирай за собой», — нехотя пробурчал Йергас. «Верно», — кивнул Орланд. «Почему ты проигнорировал мои требования?» «Отец, у меня было слишком мало времени», — нашелся Йергас. «Маг хаоса остановился в даре воды, и я спешил его поймать. Мне некогда было возиться с простолюдинами. Но что-то пошло не так, я правильно понимаю? Ты не только оставил после себя 7 трупов, но и упустил мага хаоса. Где он сейчас?» «Где-то в канализации, спрятался, словно крыса. Мало того, что водники наняли его для выполнения своего дурацкого задания, так еще и ту девку ему подсунули. Ту девку подсунули. Орлан все же проявил эмоции. «Сын, ты находишься в моем доме, а не в своем свинарнике. Изволь выбирать выражение, когда разговариваешь с тем, кто сильнее тебя. Или ты вновь готов бросить мне вызов?» Ергас побледнел. Отец редко эмоционально взрывался, но каждый раз это заканчивалось плохо для окружающих. Пример тому – судьба одного из старших братьев, что вздумал бросить вызов отцу. Теперь о нем напоминал лишь портрет в галерее. Отец своими руками прикончил наглеца, причем сделал это на глазах у всей семьи, чтобы знали все, что произойдет с тем, кто пойдет против воли главы рода. Магу Хаоса дали в качестве сопровождения Натали Блэквуд, что оскорбило своим отказом Брандера, заявил Ергас. По словам моего осведомителя, маг Хаоса уничтожил одну из крысиных волн, после чего потерялся в канализации. Я отправился за ними, но найти так и не сумел. Ты использовал моих крыс, заявил Орланд. Кто давал тебе такое право? Да все мы ими пользуемся, отец, удивился Ергас. Ты же сам разрешал нам в своих целях использовать 5 крыс в год, подрывая их в нужных нам местах. 5 крыс в год, повторил за сыном Орланд. Вчера мы не досчитались 4 десятков, сын, и знаешь, что они устроили? Читай. Орланд запустил полученный отчет по столу в сторону Ергаса. Тот поймал бумагу и погрузился в чтение, но тут же выдал реакцию. «Быть такого не может», — воскликнул маг огня. «Я делал все как всегда. Установка маяка была последовательная, с равными временными интервалами. Крысы не могли устроить давку у входа домой. Тут чушь написана, отец. Читай дальше», — потребовал Орланд. «Магазин они взорвали, мой любимый магазин. Да что тут у вас произошло, пока я за магом Хаоса гонялся? Как часто ты берешь с собой крыс?» Орланд приступил к главной для себя теме. «Да каждый раз, когда надо кого-то напугать, тех же водников, будь они неладны. Я за младшего брата всех ураю, тем более ту, что ему отказала. То есть брать с собой несколько выводков крыс для тебя норма», — заключил Орланд. «Сейчас, сын, ты сядешь и подробно распишешь мне весь свой вчерашний день, начиная с момента, когда тебе впервые сказали о прибытии мага Хаоса. Кто сказал, как сказал, кому ты потом это пересказал. Мне нужны имена всех, кто был в курсе, что ты отправишься в канализацию искать мага Хаоса. У тебя 2 часа, свободен». Когда Ергас ушел, Орланд посмотрел в бумаги и ухмыльнулся. Ниточка найдена. Тот, кто организовал этот подрыв, действовал через среднего сына. Ергас был слишком предсказуемый, беспечный. Ничего, сейчас главное — раскрутить этот клубок, воспитанием можно заняться позже. Королевство Дертон не должно ощутить даже малейшие угрозы в свой адрес. Осталось решить главное, как возмещать убытки, как материальные, так и репутационные. Потеря магазина эксклюзивной одежды – огромный удар по репутации рода. Нужна жертва, чтобы спихнуть на нее все свои неудачи. Даже хорошо, что в Тримус прибыл маг Хаоса. Бесполезный маг бездарной стихии, отличный кандидат на жертву. Орланд Тельмар даже в мыслях не допускал, что оба ночных взрыва – дело рук мага Хаоса. Одиночка не в состоянии такое провернуть, даже если его зовут Соло. «Да сколько можно бездействовать?» – прошептала Натали, не выдержав напряжения. «Нам нужно вернуться обратно в канализацию. Здесь опасно. Если ты перестанешь постоянно вскакивать, привлекая к нам лишнее внимание, никакой опасности не будет», – не согласился я и подозвал официанта. «Мне повторить морс, девушкам салаты?» «Да, господин маг», — произнес официант и убежал на кухню передавать заказ. «Меня поражает твоя беспечность, Соло». Натали все же постаралась успокоиться и откинулась на стуле. «Нас ищут, а ты спокойно сидишь в кафешке и заказываешь себе морс. Оставаясь спокойным, Соло делает то, чего от него не ожидает противник». Милена встала на мою сторону. «Тебе любой охотник подтвердит, что беготня и эмоции вредны». «Ой, ты-то хоть заткнись», — прорычала Натали. «Простолюдинка будет меня еще поучать. Мне не нравится сидеть и ничего не делать. Нужно идти к отцу, где нас наверняка ждут», — напомнил я. «Но здесь мы как на ладони». Натали вновь не утерпела и начала ерзать на стуле, привлекая внимание немногочисленных посетителей кафешки. «Здесь нас будут искать в самую последнюю очередь», — пояснил я. «Так что успокаивайся и просто жди». Мы находились в небольшой кафешке сектора клана Огня. Напротив нас располагался некогда один из самых дорогих магазинов одежды рода Тримус, но сейчас от него остался лишь обгорелый остов. Прибывшие маги воды и огня сумели справиться с пожаром, но не смогли спасти содержимое торгового зала. И сейчас несколько десятков магов огня ходили по пепелищу, тщетно пытаясь найти хоть что-то целое. Из-за этого происшествия кафешка пустовала, а те немногочисленные посетители, что все же пришли в свое любимое место, отвлекались не на нас, а на руины магазина. Полагаю, не каждый день в центре города происходило подобное безобразие. Входная дверца открылась, и в кафешку вбежал мальчик лет 12. Простолюдин, можно даже сказать, беспризорник, но владельца кафе сейчас это не заботило. Он, как и его гости, все свое внимание уделял уничтоженному магазину. «Господин маг, доставка», — произнес парнишка радостным голосом и положил на стол небольшой сверток. «Молодец, награда твоя». Я извлек серебряную монету и швырнул парню. Кругляш сверкнул и тут же исчез в цепких руках. «Трудности были?» «Нет, господин маг». Парень начал так активно мотать головой, что мне стало за него страшно. «Как вы и говорили, вокруг дома алхимика много магов огня, но на меня они внимания не обратили. Кому нужен простой Яшка из трущоб? Господин маг, может, у вас еще есть какие-то задания? Я все выполню. Яшку мы встретили пару часов назад, когда выбрались из канализации. Запах от нас шел неприличный, так что мне пришлось активировать разложение, очищая нашу одежду. Забавно, насколько это оказалось легко. Магия хаоса была не в состоянии растворить одежду или наши тела, зато с грязью справлялась идеально. Собственно, тогда-то я и увидел парня, что сидел у стены и делал все, чтобы мы его не заметили. Слился с ней практически идеально. Поманив его серебряной монетой, я отправил Яшку в ближайший магазин одежды, чтобы купить себе плащ с накидкой. Обе девушки смотрели на меня как на глупца. Дать деньги беспризорнику и ждать, что он вернется, мог только полный безумец. Или тот, кто не сомневался в том, что парень вернется. Во втором я был уверен на все 100%. Яшка показался мне не глупым человеком. Он точно понимал, что сиюминутная выгода куда хуже постоянной работы на мага. Надев капюшон, скрывая серебристые волосы, мы отправились в центр города, наблюдая за творящимся безумием. Бегали, казалось, все. Сгоревший магазин Тельмаров стал слишком необычной новостью, чтобы ее игнорировать. Когда я подумал о том, что нужно отправляться к алхимику, меня накрыло беспокойство. Войти-то мы туда войдем, но вот выйти будет проблематично. И тогда я вновь воспользовался услугами Яшки. Натали написала письмо, где объяснила алхимику ситуацию, предупредила о предательстве и попросила передать весточку отцу. Я же попросил отправить вместе с Яшкой нам эликсир для наших источников. Раз за нами гоняется целый род, нужно стать сильными. Еще задание, задумался я, есть. Нужна таверна с номерами на трех непритязательных магов. Важна кровать и ванна, а не красота и высшая кухня. Вход в таверну должен быть из канализации, а сама она находится где-нибудь на окраине Тримуса. Мало того, нужно договориться о комнатах и проследить, чтобы проход из канализации был вечером открыт. Справишься? С каждым словом глаза Яшки становились все круглей, пока не превратились в два огромных блюдца. Видимо, никто никогда не давал бедолаге такую сложную задачу. Точнее, никто никогда не возлагал на Яшку такую ответственность. Таверна глаз буйвола, господин маг, тут же выпалил Яшка, находится у самой стены на территории природников. Там мой отец заведует, он все организует. Очередная серебряная монета перешла в лапы Яшки. Три комнаты, вечером вход должен быть открыт, приказал я. Емкость для обмывки после канализации нужна? Спросил парнишка, показывая интересный опыт. Нет, справимся сами, ответил я. Если у твоего отца есть таверна, почему ты шаришься по центру, а не помогаешь семье? Спросила Милена. Так нечему помогать, госпожа маг. Яшка испугался, но отвечал уверенно. Это через пару месяцев отбоя не будет, когда урожай соберут, да все в Тримус ринутся, чтобы его выгоднее продать. Сейчас туда никто не ходит, места там не очень спокойные. Последнюю фразу Яшка произнес почти шепотом, словно боясь, что мы передумаем. Но мне это было только на руку. Знаешь, как туда попасть? Спросил я у Натали. Синеволосая девушка посмотрела на меня с презрением и лишь фыркнула, не желая озвучивать очевидные вещи. Господа маги, этот простолюдин вам мешает? К нам наконец-то подошел официант. Мне его убрать? Он уже уходит. Я кивком головы отправил Яшку договариваться о комнатах, а сам посмотрел на официанта. «Я морс заказывал. Где он?» Смыло и официанта. Стоять рядом с тремя странными магами ему не хотелось. Вскоре нам принесли салат и мой морс, после чего все вновь прильнули к окнам, наблюдая за небывалым явлением. К пепелищу подъехала одна из самоходных повозок, и из нее вышел маг огня. Судя по тому, как запрыгали вокруг него другие, кто-то важный. «Ергас!» — прорычала с ненавистью Натали. «Знакомый, средний сын главы рода Тельмаров», — ответила девушка. «В Тримусе даже есть поговорка: там, где прошел Ергас, прошла смерть. Он, все пожары, что случались в городе за последние несколько лет, его рук дело. Доказать никто ничего не может, конечно, но все и так знают, что нельзя перечить этому человеку. Это равносильно смерти». Я ухмыльнулся, когда разозлившийся Ергас достал магическую палочку и активировал огненное заклинание, заживо сжигая одного из работников магазина. Видимо, тот сказал что-то не то великому господину магу. От Ергаса исходила явная угроза. Когда я представил, что выхожу с ним один на один, у меня из груди чуть сердце не выпрыгнуло. Сейчас я был ему не соперник. «Резкий», — заметила Милена. «Почему его терпит?» «Потому что он из Тельмаров», — пояснила Натали. Причем сейчас в ее голосе не было привычного пренебрежения к Милене. Появился объект, что вызывал у нее большую неприязнь. «Судя по твоему тону, проблемы между вашими родами не только в странном задании, верно?» — уточнил я. «У Тельмаров есть младший отпрыск, зовут Брандер. Крыса та еще, как внешне, так и по характеру. Он решил, что я идеально подхожу ему в качестве домашней собачки, и полгода назад заявился в наш дом, требуя меня в наложницы. Даже не в жены. Естественно, его выставили вон. И с тех пор у рода Блэквуд начались проблемы», — с пониманием ответил я. «То задание на уничтожение крыс глава города выдаст, то Ергас пройдет мимо важного склада, после чего тот сгорит. Через 5 дней я сбегу в академию, и ни один Тельмар даже косо в мою сторону посмотреть не сможет», — с каким-то напором заявила Натали. «Почему?» – удивился я. «Ты же сказала, что весь город принадлежит Тельмарам, в том числе и магическая академия». «В том-то и дело, что нет. Магическая академия Тримуса управляется прямиком из Креллана. Директор академии вовсе маг света. Представляешь, маг не боевой стихии, а обычного света. И никто даже косо посмотреть в его сторону не может, потому что за этим магом стоит сама империя. Интересная новость, с такой организацией подготовки магов сталкиваться мне не доводилось. Полная централизация, чтобы не упустить ничего из своих рук. Это сильно. Попахивает каким-то безумием, конечно, но все равно сильно». Ергас вернулся в самоходную повозку и умчался прочь. Какое-то время вокруг пожарища еще крутились маги огня, но вскоре и они покинули это место, оставив разбирать завалы слуг. «Выходим», — произнес я, поднимаясь с места. «Пора покончить с крысами». «В канализации сейчас опасно», — заупрямилась Натали. «Тельмары бросят туда всех, чтобы найти причину пожара». «Вот именно», — усмехнулся я. «Прямо сейчас все сильные маги Тельмаров ползают под городом, пытаясь разобраться в произошедшем. Поэтому мы с вами отправляемся туда, где нас точно никто не ждет. В логово крыс с ошейниками», — догадалась Милена. «Но это же опасно». «Еще как опасно», — согласился я. Подумав, сел обратно за стол и посмотрел на девушек. «Давайте сразу определимся, как мы действуем дальше. Натали, ты являешься представительницей влиятельного рода Блэквуд, поэтому прямо сейчас можешь встать и спокойно отправиться домой. Никто тебя и пальцем тронуть не посмеет. Вернешься, дождешься начала приема академию и под контролем семьи войдешь в ее стены. Идеальный вариант, как по мне. Никакого риска, никакой опасности. Милена, у тебя ситуация аналогичная. Если ты решишь, что риски нахождения рядом со мной слишком велики, вернись к отцу за город, дождись приема и иди в академию. Тоже вариант без риска и опасности». За столом повисло молчание. «Но есть другой вариант, тот, который связан с рисками, опасностями, бегством от сильных противников и конфликтом с Тельмарами. Скажу откровенно, есть большая вероятность того, что нас убьют, но одновременно я стану обучать вас магии, не тем бесполезным заклинанием, которыми пичкают своих начинающих учеников маги, боясь, что те напортачат и нанесут себе вред. Мы будем изучать боевые заклинания, как атакующие, так и защитные. Я не так много знаю про магию природы и воды, но моих знаний достаточно, чтобы гарантировать, За 5 дней я смогу превратить вас в серьезную силу, особенно когда у меня есть это». Я кивнул на сверток, где находились эликсиры стимуляции источника. «Выбор за вами. Решите сыграть в безопасность, мы просто разойдемся здесь и сейчас. Если и встретимся, то в магической академии, но там я буду делать вид, что вас не знаю, чтобы не подставлять под удар. Пусть академия и принадлежит империи, тельмары все равно сделают все, чтобы отомстить. К тому же в академии будет учиться Брандер, раз он одного с нами возраста. Он точно постарается испортить жизнь магу хаоса и тем, кто с ним общается. Хочешь сказать, если мы пойдем с тобой, то станем настолько сильными, что сможем игнорировать присутствие Брандера и его прихлебателей?» — спросила Натали. «Будешь стараться?» «Да», — подтвердил я. «Магия, тем более магия внутреннего круга, подчиняется силе. Если ты ощущаешь себя слабым, твоя магия будет слабой, даже если доберешься до 10-го ранга. Но, если ты уверен в своей силе, магия покорится, и одноранговый может противостоять магам на 2-3 ранга выше него. Ограничение не в силе источника, ограничение здесь». Я постучал пальцем по голове, наглядно демонстрируя место, которое у многих студентов является главным стопором развития. Сколько я видел полностью погруженных в стихию студентов, которые не смогли найти в себе силу, разменивая талант на что-то свое. Власть, обжорство, гулянки, вариантов много, результат всегда один – неспособность развиваться. «Я с тобой», – решила Милена. «Если бы не твоя помощь, я уже была бы мертва. Понятия не имею, откуда у тебя такой опыт, но рядом с тобой ощущаешь себя маленькой девочкой, которая задает глупые вопросы и знает, что всегда получит на них ответ. Находиться рядом с тобой опасно, да жизнь вообще опасная штука. Почему бы ей и не рискнуть, если есть возможность стать сильной?» «Простолюдинка», — фыркнула Натали. «Ни кола, ни двора, а все туда же. Ты понятия не имеешь, что значит быть частью рода. Сражаться за род, подчиняться решению рода, даже если в корне с ним не согласна. Для тебя это все пустые звуки, а для меня целая жизнь. Причем тут твой род?» Милена перестала безропотно принимать критику Натали и пошла в контратаку. «Тебе предлагают силу, то есть ты вообще ничего не понимаешь?» «Да», — Натали с трудом сдерживалась, чтобы не перейти на крик. «Если я пойду соло, стану врагом тельмаров, потому что он не успокоится, пока не уничтожит их крыс. Ты видела, что делал Ергас? Он убил слугу просто за то, что тот не сгорел вместе с магазином. Когда тельмары узнают, что я обучаюсь у мага хаоса, которого они хотят поймать, накажут весь род, потому что добраться до меня у них не получится. Вот и получается, что с одной стороны собственная сила, с другой – спокойствие рода. А ты собралась до самой смерти ублажать свой род?» — тут же спросила Милена. «Вот скажут тебе лечь под Брандера, потому что это выгодно твоему роду, согласишься?» «Еще одна такая фраза, и я тебя прибью прямо здесь», — прорычала Натали. «Так объясни, где граница, когда ты готова подчиняться роду, а когда нет?» — не сдавалась маг природы. «Ты права, я простолюдинка. Мне выпал уникальный шанс стать магом, но от меня все отказались. Только из-за того, что я не являюсь частью чьего-то рода. Если бы не соло, меня вообще бы здесь не было. Поменять весь тот бесценный опыт, что даст мне маг хаоса, на безопасность? Да в гробу я такую безопасность видела. А вообще, знаешь, вали домой, забейся в уголок, накройся одеялом и радуйся, что ты жива и здорова, а твой род не будет страдать. Никогда не думала, что скажу это аристократке, но ты для себя жить вообще собираешься?» Я не вмешивался в эту перепалку. Мне на самом деле куда спокойнее было бы работать одному, но привычка обучать начинающих магов, тем более с таким потенциалом, требовала оставить девушек и вплотную ими заняться. С таким настроем, как у Милены, она еще до академии сумеет активировать заклинание без магической палочки и словесных костылей. Что касается Натали, то я прекрасно понимал ее терзание. Еще вчера у нее забот, кроме Брандера, не было, а тут ее ставят перед выбором. Личная сила или семья? Даже не знаю, что бы я выбрал, находясь на ее месте. У меня есть только водяной шар, — после долгих раздумий произнесла Натали. Он не поможет в сражении с крысами, но я хочу пойти с вами. Мне надоело постоянно оглядываться, не наблюдает за мной кто-то из тельмаров. Хочу стать сильнее. Станешь, — пообещал я, — но для начала нужно разобраться с логовом крыс. Второго такого шанса у нас не будет. Выходим. Глава 10. Подрыв нескольких десятков крыс не только уничтожил коллектор, но и сильно повредил дорогу, ближайшие дома и красивый парк поместья рода Тельмар. Маги огня оцепили местность, не подпуская праздных зевак, но снующие туда-сюда строители делали это оцепление формальным. Народу нагнали немало, причем среди строителей находились как обычные жители, так и маги различных стихий. Работы было много, прежде чем восстанавливать коллектор, его требовалось очистить. Чем сейчас все и занимались? «Делайте вид, что вы имеете право здесь находиться», прошептал я и уверенно пошел к строительному инвентарю, сваленному одной огромной кучей неподалеку от ямы. Нашел в куче носилки и вручил их девушкам. Те даже спорить не стали, ошарашенные моим поведением. Себе же я взял два пустых деревянных ведра, размерами едва ли не в половину моего роста. Понятия не имею, как их таскать в одиночку. Если наполнить такие ведра камнями, я их просто с места не сдвину. «За мной», — приказал я, двинув к яме. Маги огня, стоящие в оцеплении, даже не удосужились на нас взглянуть. Расчистка велась уже несколько часов, и все в крае устали. Строители устали таскать камни, проверяющие устали проверять, стражники устали сторожить. Еще и солнышко вышло, припекая и вынуждая все чаще и чаще прикладываться к бутылке с водой, а то и не водой, если судить по витающему в округе запаху браги, который не смогла перебить даже вонь канализации. Люди всегда остаются людьми. Внутри коллектора кипела работа, камней здесь оказалось куда больше, чем на поверхности. Работяги хоть и расчищали оба прохода, но основной упор делали на тот, что вел в поместье Тельмаров. На нас, если и обратили внимание, то виду не подали. Три мага, пусть и с инвентарем, казались чем-то неправильным. Не должны маги таскать тяжести. Положив ведра у стены, чтобы не мешались, я жестом приказал девушкам сделать то же самое, после чего подошел к завалу, что преграждал проход в поместье. Он был разобран примерно наполовину. С той стороны горели световые артефакты и стояли четверо магов огня, контролируя, чтобы никто из рабочих не вздумал пройти дальше. Решеток или чего-то подобного там не было. Натали и Милена подошли ко мне, скрывая лица платками. Но делали это они не из-за секретности, а из-за сплошной пелены пыли. Рабочие кашляли, чихали, плевались, но продолжали трудиться, не желая гневить Тельмаров. Четыре касания хаоса полетели вперед, затерявшись в пыли. Маги, что блокировали проход, выглядели достаточно сильными, чтобы не умереть из-за такой магии, но и не настолько могучими, чтобы спокойно ей сопротивляться. «Да чтоб тебя!» — закричал один из огневиков и начал яростно тереть глаза. «Проклятая пыль, не говори!» — пробурчал другой, тоже пытаясь унять жжение. «Так, постойте минуту, мне надо глаза промыть, я быстро!» Касание хаоса сработало идеально. Как я и думал, маги оказались достаточно сильными, чтобы игнорировать простенькую магию, но свое дело она все же сделала, оставив ожоги в районе сетчатки. Судя по тому, как вся четверка яростно терла лица и материлась, в ближайшие минуты им будет не до нас. Все же в умении активировать заклинания без магических палочек и словесных конструкций есть определенная польза. «За мной!» — тихонько приказал я, начав карабкаться на камни. Девушки не отставали, и вскоре мы очутились с той стороны завала. Охранников уже не было, они убежали в сторону поместья, чтобы промыть глаза. «Значит, у нас есть пара минут, пока им на смену не придут новые контролеры. Тельмары не могут оставить проход в свое логово без присмотра. Сюда!» – прошептал я, чуть ли не силком впихнув девушек в небольшую нишу. Вскоре мимо нас пробежал двое магов огня, спеша заменить пострадавших. Эти двое подготовились куда лучше, на глазах блестели стеклянные очки, что используют алхимики. Быстро же тут сориентировались. Нас не заметили, Тельмаров беспокоило провал, а не контроль всех ниш на своем пути. Шаги затихли, и я осторожно выглянул, опасность никуда не делась, но она ощущалась фоном, словно я вошел в разлом и начал его исследовать. Коллектор уходил в сторону главного поместья, но я остановился у небольшой трубы, пролезть в которую можно было лишь на коленях. Освещения было мало, но его хватило, чтобы понять, этой трубой активно пользуются. Слишком чистой она выглядела по сравнению с основным коллектором. Я двинулся первым, с трудом протискиваясь через узкий лаз. В некоторых местах мне и вовсе приходилось ползти на животе, радуясь тому, что судьба подарила мне тонкое тело. Тринсольник здесь бы не пролез ни при каких обстоятельствах. Шпага мешалась, так что пришлось ее снять и двигать перед собой. Прятать в сумку путешественника свое единственное оружие я посчитал неправильным. Магия, конечно, штука полезная, но порой голая сталь может объяснить все куда доходчивей. Натали и Милена пыхтели, но пробирались следом, полностью доверившись моему чутью. Проход несколько раз резко сворачивал, пока наконец впереди не показался свет. Я прополз еще немного, остановившись в шагах в 10 от выхода. Когда будет готова новая партия, у нас жесткие сроки. Раздался неприятный мужской голос. Так мог говорить тот, кто привык считать всех вокруг себя людьми второго сорта. Через неделю, господин, послышался ответ. Судя по голосу, говорил глубокий старик. Все идет строго по плану господина Орланта. Нужно быстрее. Только что не выплюнул первый мужчина. Почему нельзя уже сейчас использовать этих тварей? Они выглядят готовыми. Они еще не закончили стадию изменения, господин, терпеливо ответил второй. В процесс нельзя вмешиваться. Его нельзя ускорить. Бесполезный кусок дерьма. Раздался глухой удар, и на пол рухнуло тело. Только попробуй вовремя не сдать партию. Уходим. Раздался щелчок закрываемой двери, звуки удаляющихся шагов и кряхтение поднимающегося с пола старика. «Чтобы ты сдох, грязный ублюдок!» Послышался тихий голос. «И ты, и все твое семейство, и весь этот проклятый мир!» Натали коснулась моей ноги, показывая, что она и Милена меня догнали. Я медленно двинулся вперед, пока не оказался у выхода из трубы. Выглянув наружу, осмотрелся. Да, неплохо так тельмары развернулись. Передо мной находилось огромное помещение, разделенное на зоны. Деталей с того места, где я находился, видно не было, но многочисленные клетки с крысами виднелись повсюду. Причем крысы были разных видов. Монстры с ошейниками, обычные крысы-животные и те, кто только вступил на путь изменения. В качестве источника изменений выступали осколки разломных кристаллов, передающие силу бегающим по клеткам тварям. Старик, что всем здесь заведовал, оказался весьма упитанным малым. Пожалуй, можно было даже сказать, что это бочка на ножках. В трубу, по которой мы прибыли, он бы даже свою ногу не засунул. Аккуратная ухоженная бородка и прическа говорили о том, что старик следил за своим внешним видом. Даже одежда выглядела достаточно дорого. Впрочем, это не удивительно. Этот человек всегда любил следить за собой. В клане Хаоса даже шутки ходили, что скорее мир рухнет, чем Сорин Блеск явится с растрепанными волосами. «Сильно же тебя жизнь помотала, сияющий Сорин», — произнес я, выбираясь из трубы.